тишине хлопнула дверь, и Руджери поднял голову. По залу к нему шел Ришар Валанс. Стены и пол в зале были выложены кафелем, и каждый звук получался гулким. «Вы опоздали», — сказал Руджери. «Она только что уехала в отель». Ее реакция? Твердость и некоторый испуг. Тело напряжено, равновесие временами нарушается. Дрожащие пальцы и губы, хриплый голос, две сигареты. Ни в коем случае не вызов, просто усилие, чтобы не потерять выдержку. Она была очень красива. «Разве это важно?» — сухо спросил Валанс. «На мой взгляд, это чрезвычайно важно», — резко ответил Руджери. «Правда?» Валанс откинул простыню. Смотреть на лицо убитого было нелегко. «Некоторые мужики наверняка рехнулись из-за нее», — сказал Руджери. «И что?» «А то, что они способны убить». Валанс пожал плечами. Руджери молча наблюдал за ним. «В чем дело, Руджери? Хотите посмотреть, не проберет ли и меня дрожь от этого жуткого зрелища? Что вы надеетесь таким образом узнать? Если вам интересно, вот она, моя рука. Глазейте на нее сколько хотите». «Прошу вас, не надо, мсье Валанс. Не будем играть друг с другом в такие игры. В вашей стойкости никто не сомневается». «Это ошибка, Руджери. Я равнодушен и только. А что касается Лауры Волюбер, то для нас не имеет значения, дрожали у нее пальцы или нет. Если да, это лишь показывает, что она не осталась равнодушна к увиденному. Но не надо путать эмоциональность с уязвимостью, а уязвимость с невиновностью. Вы понимаете, Руджери? Бывает, и волки дрожат». «Зачем вы все это говорите?» «Для порядка. А еще потому, что за несколько минут, которые вы провели рядом, не сказав друг другу ни слова, она вас уже одурманила. Я хочу предостеречь вас от вас самого, вот и все. Речь идет об убийстве. Вечная женственность тут ни при чем». «Она была во Франции», — сказал Руджери, и голос его стал жестким. Не хватало еще, чтобы этот тип, только сегодня утром сошедший с поезда, учил его бдительности и правилам поведения полицейских с воплощением вечной женственности. «Знаю, знаю», — улыбнулся Валанс. «Успокойтесь, я рассуждал чисто теоретически. А заодно проверил на практике, насколько самолюбивыми бывают полицейские инспекторы. Может быть, закончим на сегодня? Еще два слова. У меня есть основания подозревать, что некоторые неизвестные эскизы попали к римскому издателю, не буду называть его фамилию, постоянному посетителю Ватиканской библиотеки. Сегодня я заходил к нему. Это очень полный мужчина, довольно-таки демонической наружности, но я совершенно не представляю, чтобы он лично решился на такое рискованное дело, как кража из Ватиканки. Рисунок, который меня интересовал, был приобретен легально у владельца одного частного собрания. Он представил мне доказательства. На всякий случай эту историю надо запомнить, но у меня ощущение, что это ложный след. Такое дело, как кража манускрипта, не под силу очень полному мужчине. «Как вы можете говорить такие вещи? Это ж бессмыслица. И тем не менее. Вы все еще придерживаетесь версии, что это вор убил Волюбера, опасаясь разоблачения?» «Пока да. А вы?» «А я пойду спать». Ришар Валанс вернулся в отель пешком. Он вдруг почувствовал себя так скверно, что не решился взять такси. Руджери предлагал подвезти, но он отказался. Руджери ему надоел. Этим вечером Рим выглядел невыразимо печальным, и он не понимал, почему. В голове у него мелькали какие-то неясные образы, они мучили его, он не мог найти им название и не знал, как от них избавиться. До отеля он дошел очень быстро, почти бегом, он запыхался, и это как будто пошло ему на пользу. Ложась спать, он уже чувствовал себя лучше.